Глава 13. Мы все повернулись в сторону магистра Терианс. Все так же красиво и мила, все так же идеально одета. Она окинула нас взглядом и приподняла брови. «Двух недель от работы к вам недостаточно?» — спросила нарочито удивленно, и... Все схлынули, словно и не бывало. Меня же подхватила под руку Бажена и повела в сторону лестницы. «Даниэр Романский носил тебя на руках?» Кто бы сомневался, что ее интересовало именно это. «Между нами ничего нет», — поспешила заверить. «Мы познакомились в Аргасе и встретились тут случайно». «А еще мы вместе проломили крышу особняка в Аргасе, а потом танцевали на балу, откуда он меня украл. А еще...» Я резко остановилась, посмотрела внимательно на Бажену и спросила. «Ты поклонница Даниэра Романского, и ты наверняка читаешь все новости, связанные с ним. Бажена, ты ведь уже слышала мое имя?» Девушка густо покраснела, а потом опустила голову. «Ты права. Я читала, что Даниэр выкрал тебя из твоего замка посреди бала, но я узнала об этом лишь от библиотекаря. Ты ведь до этого представилась сокращенным именем». «То есть ты согласилась пожить вместе не просто так?» — улыбнулась я. «А чтобы иметь возможность познакомиться поближе с Даниэром Романским, рассчитывая на наши с ним интимные отношения». «Но почему сразу интимные?» — она отвела взор. «Даже обычные дружеские подойдут». Я рассмеялась, такой невинно покаянной выглядела гномка. «Нас с Яром связывает череда последовательных странных событий, и ничего более», — ответила я. «Мое сердце, что пускается рядом с ним вскачь, не в счет». «То есть никаких портретов Даниэра без рубашки?» — вздохнула гномка и отрицательно покачала головой. «А я ведь даже специально художественные курсы прошла, чтобы как можно чаще и больше рисовать его высочество». «А учитывая, что распространение портретов королевских семей запрещено, то она буквально шла на незаконную деятельность ради возможности чаще видеть своего кумира. Бажена удивительная». «Мне жаль тебя разочаровывать». Я развела руки в стороны и пожала плечами. Девушка вздохнула, и мы вместе поплелись на урок истории. В аудитории было шумно, что неудивительно, присутствовал весь поток. К тому же на меня поглядывали, виной всему стычка в холле. Вздохнув, я заняла место за партой рядом с Баженой, и вскоре в аудиторию вошел магистр Фаут. Уже седовласый мужчина в длинной мантии, со строгим выражением лица. Я мельком взглянула на часы в углу. Минута в минуту. Его пунктуальности бы позавидовали даже гномы. «Доброго дня!» — прогремел голос профессора Фаута. «Сегодняшнее занятие мы посвятим общим сведениям о Равиме, а также затронем эпоху создания портальных арок и как это повлияло на наш мир». Бажена тут же сунула мне записку. Он упомянет Даниэра. Его преддипломная работа за 4-й курс была как раз о драконах. Я закатила глаза, но стала слушать внимательнее. «Кто может назвать главное наследие Велисира Эрктиона?» — спросил профессор, обводя аудиторию проницательным взглядом. «Портальные арки. Без них мы бы до сих пор ездили на лошадях», — ответил кто-то с первых рядов, и магистр удовлетворенно кивнул. «К счастью, наше поколение застало время, когда мы можем не только пользоваться порталами прошлого, но и присутствовать при рождении новых благодаря магии Его Величества Максимилиана Романского и Его Высочества Даниэра». Вновь записка, я же говорила. Прыснув от смеха, я привлекла внимание магистра. Он посмотрел на меня в упор и мгновенно побагровел. «Эролен Эндервуд?» «Магистр Фаут?» — спросила в ответ, не зная, чем провинилась, но на всякий случай сделала раскаянное выражение лица и протянула «Извините». «Что вы делаете на моей лекции?» «Не желая даже слушать меня», — вопросил магистр. «Я запретил вам присутствовать. И что вы делаете на первом курсе?» Видимо, он не в курсе последних событий. «Учусь», — откликнулась нервно. «Честно, в этот раз точно учусь». «Я вижу», — рыкнул он, бросив взгляд на мою соседку. Бажена сгорбилась, судя по всему, желая превратиться в стену как минимум, чтобы не заметили. «Поступили повторно? Что ж, ваше право. Но неужели вы думаете, что это как-то изменит мое решение?» Я сглотнула. Такого поворота я не ожидала. «Извините», — пробормотала растерянно. «Я глубоко сожалею о доставленных ранее неудобствах и обещаю справиться, пожалуйста», — добавила жалобно, а у самого сердца стучало высоко, где-то в районе горла, отсчитывая секунды. Возможно, это как-то смягчило преподавателя. Некоторое время мужчина сверлил меня взглядом, а потом отвел его. По лицу заходили желваки. Вся аудитория застыла в ожидании его ответа, а я и вовсе не дышала. «Реферат на 30 страниц до конца недели, студентка Эндервуд». Я так растерялась, что даже тему спросить забыла. А магистр, тряхнув головой, продолжил. «Итак, на чем я остановился? Ах, да, история. Равим расположен на одном материке, омываемом морями, и включает в себя примыкающие острова, в том числе самый крупный остров Эллерию, королевство эльфов». Я облегченно выдохнула и принялась записывать лекцию, хотя многое уже знала и так. Просто делала себе пометки. Что ж, мне придется наведаться в библиотеку раньше, чем я планировала. Преподаватель подошел к большому глобусу, стоящему в углу. Я изучала все по картам. Мы в Романии. Рядом Малоземья, а вот там, чуть дальше, Аркалей, населенный орками с бледноватой серо-зеленой кожей и своей магией, схожей с шаманской. Соседнее королевство Аверос. С Хандербургом есть одна тонкая граница, но за счет удаленности столицы друг от друга путь не близкий. Намного дальше, чем до Авероса, хотя и там приходится огибать высокие романские горы. На юге, рядом с Бриолем, находится королевство гномов. Тоже в горах. А в самом Бриоле живут фейри. Их пыльца — невероятный источник магии. Ее применяют как в сыром виде, что невероятно дорого и сложно в управлении, так и в качестве источника энергии для различных артефактов. Эльфы жили более 1000 лет закрыто на своем острове, и лишь пару лет назад сняли все запреты, восстановили портальную арку, и теперь королевства на материке активно занимаются налаживанием политических мостов с Эллерией, но пока не особо успешно. Их молодой король, его величество Айрес, из Великого дома Тайр, пока присматривается к предложениям. Все это магистр Фаут успел рассказать нам за 40 минут, а потом решил устроить беглую проверку знаний студентов. Когда лекция была закончена, я поспешила к преподавателю. Он окинул меня недовольным взглядом. Что ж такого сделала ему Эрлин? Срывала занятия вызывающим поведением? Вполне могу представить. «Магистр, прошу прощения, что отвлекаю, но вы не сказали тему?» Обратилась к нему. «Тему?» Задумчиво протянул мужчина и поморщился. Немного подумал, а потом посмотрел на меня с легким прищуром. «Как насчет проклятия ваших земель? Разберитесь в теме, подготовьте все тезисы, попытайтесь узнать, есть ли вероятность его снятия». Многие пытались, но никто не доживал до 20-летия, а по преданию снимет проклятие второй ребенок, но пока никто не доживал. «Вот и расскажите об этом», — поспешил оборвать меня магистр. «Надеюсь, это заставит вас серьезнее относиться к своей жизни, ведь вы единственная у своих родителей. Их гордость и опора». Знал бы он, как сильно ошибается. Разумеется, я ничего такого не сказала, поблагодарила, поклонилась и поспешила выйти. Тут Бажена со мной распрощалась, ведь следующие пары у зоомагического факультета были танцы у леди Камиль. Зала, где проходили занятия, была бальной, с натертым до блеска мраморным полом и балкончиками у боковых стен почти под самым потолком. Для привилегированных зрителей, в академии, скорее всего, для преподавателей, но я чего-то инстинктивно осмотрела их. Сегодня они были пусты. Красивая и хрупкая женщина встретила нас улыбкой и цепким взглядом, словно вылавливающим во всей нашей группе самых талантливых и учтивых, и ее взгляд сразу же выловил меня. «О, Эрлин Эндервуд!» Она слегка картавила, по-особенному произнося букву «Р», что выдавала в ней уроженку Аленсии. «Прекрасно. Помню, ваши умения и грациозность были выше всяких похвал. Давайте же ко мне начнем с вас». Я едва не застонала. Так это ведь сестра училась танцам с 3 лет, а не я. Я не знала буквально ничего. Залилась краской с ног до головы и попыталась воззвать к благоразумию преподавателя. «Профессор, я вовсе не уверена, что справлюсь. В зале есть куда более достойные барышни. За лето мои навыки». «Оставьте напускную скромность». Магистр говорила торжественно, нарочито театрально. «Выходите! Кто тут еще? О, вы, молодой человек, идемте! Вижу, вы весьма грациозны!» Зазвучала музыка. Молодой человек, которого выбрала леди Камиль, оказался высоким, темноволосым парнем. Он поклонился, явно уверенный в своих силах. «О, я бы на его месте не была столь рада! Я же ему все ноги оттопчу!» При этих мыслях скосила взгляд вниз на идеально начищенные черные туфли. «Это он зря!» Очень зря уделял столько времени обуви. Очевидно же, что скоро от их близко ничего не останется. «Ваше имя?» — спросила его преподавательница. «Корнел Лобрамс», — отчитался парень, продвигаясь ко мне грациозной походкой. «Эндервуд и Обрамс», — кивнула своим мыслям женщина. «Отлично, начинаем с базовых па», — объявил профессор, хлопая в ладоши. «Лунный хандербургский вальс». Музыка зазвучала мягче, и леди Камиль продемонстрировала первые движения. Плавный шаг, поворот, легкое скольжение. Она ожидала, что я сразу же начну повторять за ней, но даже название танца из родного королевства ни о чем мне не говорило. Меня всему обучала тетушка, а монахини не сильны в придворных танцах. Совсем. Я силилась повторить, но ноги будто одеревенели. Одна неудачная попытка. Вторая. Корнуэлл нахмурился, хотел мне помочь, но лишь усугубил положение, и я чуть не упала, повиснув на шее парня. Я ощутила его дыхание на своей щеке и скосила взгляд вниз на туфли. На черной начищенной коже уже остались следы от моей подошвы. Как неловко. «Извини», — прошептала я ему. Парень криво ухмыльнулся, притягивая меня ближе к себе за талию. Мне сразу это не понравилось, но отстраниться я не успела. «Сочтемся, Эрлин», — мурлыкнул он. Я попыталась отступить, но вышла совершенно не в такт, и еще хуже, что тут же отметила магистр. «Не зажимайтесь, мисс Эндервуд», — преподаватель покачала головой. «Вы же танцевали это сотни раз». Но не я, не я. Партнер вновь дышал мне в шею и продолжал томным голосом. «Просто следуй за мной, Эрлин. Я веду, доверься мне». Я подняла голову, чтобы посмотреть ему в глаза, и от волнения облизала губы. Рука парня сильнее сжала мою талию, и я инстинктивно сделала шаг назад. Но он вновь притянул меня к себе, слишком резко, почти впечатывая в свое тело. Все внимание студентов было обращено ко мне, но я словно ощутила что-то еще. Даже огляделась по сторонам, но так и не нашла ничего странного. «Так не пойдет», — леди Камиль подошла ближе. «Мисс Эндервуд, вы словно впервые слышите музыку. Что случилось?» По залу прошелся шепоток, и я все-таки нашла в себе силы оттолкнуть Корнуэлла и обратиться к магистру. «Простите, но я действительно сегодня не в форме. Лучше первый танец исполнить другая». Леди Камиль окинула меня разочарованным взглядом. «Вы правы, моя дорогая. Так действительно будет лучше. А вы можете встать пока там. Итак, следующее». Пока возвращалась, вновь ощутила чей-то обжигающий взгляд, и на этот раз почти точно уловила его источник. Резко посмотрела вверх на балкона, но увидела лишь закрывающуюся дверь. И мне лишь померещились красные пряди, мелькнувшие в зазоре. После урока у мадам Камиль была травология, которую вела заведующая оранжереями Лия Феодори. Она окинула нашу группу радушным взглядом и улыбнулась. «Вижу прекрасных девушек. Весьма похвально, что вы решили поступить на зоомагический факультет. Надеюсь, никого роды у крольчих не пугают, а то были прецеденты, когда некоторых сам ректор доставлял на руках в целительское крыло». «А что случилось? Крольчихи вели себя агрессивно?» — уточнил кто-то из одногруппников. «Нет, что вы!» — улыбнулась женщина. «Просто кто-то слишком впечатлительно упал в обморок. Но не волнуйтесь, на травологии все легче. Вы, главное, не подходите к плотоядным растениям без защиты. А еще не ходите в дальнюю часть сада между пятой и шестой оранжереей». «А что там?» Кажется, ей удалось лишь разжечь интерес студентов. «А дерево с дуплом и мотыльками. Эти мотыльки весьма агрессивно реагируют на ложь. Так что туда мы отправляем тех, кто плохо учится». Она подмигнула, а студенты переглянулись. «Мотыльки, улавливающие ложь. Интересно. Яр водит знакомство с мотыльками, раз утверждал, будто тоже улавливает ложь». «Итак, начнем с разбора плана обучения и мер предосторожности». Травология мне понравилась. К тому же мне удалось блеснуть знаниями. Лея Феодори, в отличие от других преподавателей, не показывала своего предубеждения ко мне, а вполне благосклонно отнеслась к тому, что люди могут меняться, лишь хвалила за правильный ответ и вдохновляла на учебу. В столовую я пришла в приподнятом настроении. Ровно до того момента, пока путь мне не преградили однокурсницы, я успела набрать на поднос еды, когда они окружили меня заинтересованной стайкой. «Ты правда со второго курса? Знакома с Даниэром Романским? А правда, что поступила через постель?» Последний вопрос вообще выбил меня из колеи. «Поступила, как и все, через приемную комиссию», — обрубила сразу. «А все остальное грязные сплетни и домыслы тех, кто вместо мозгов имеет лишь бурную фантазию». «Но мы слышали, что говорила Элис Канвуд со второго. Ты предала ее, а еще испытала какую-то запрещенную магию». «Ой-ой, поберегитесь», — оборвала их Бажена и почти натолкнула с них с подносом, полным еды. Так что девушкам пришлось отскочить. «Ай, извиняюсь, не заметила. О, Лин, а ты чего здесь? Идем обедать?» Гномка быстро утянула меня, оставив однокурсниц с раздраженными лицами. Мы сели за дальний столик. Я посмотрела на неожиданно обретенную подругу с улыбкой. «Теперь мы квиты», — подмигнула Боженя. «У меня несколько меркантильных целей», — вернула мне мою же фразу Бажена. «Я планирую тебя использовать. Ты можешь устроить так, чтобы я увидела оголенный торс романского принца». «Что?» «Ну, мне для исследований надо же понять, врет тот рисунок или нет». Я нервно рассмеялась и покачала головой, решив даже не отвечать на эту грязную инсинуацию. Но почему-то фантазия об обнаженном Яре не выходила из моей головы. «Лин, берегись». Восклицание Бажена было весьма своевременным. Я резко наклонилась к столу, как раз в тот момент, когда мимо пролетела кружка с соседнего стола. «Какого Дракса?» Я резко обернулась, увидев в миллиметре от моего лица зависшую в воздухе кружку. Она упала вниз со звоном, расколовшись о мрамор. Зато я сразу же заметила и другое движение сбоку. А теперь смогла определить его обладателя. И поняла. Кружка прилетела ко мне. Совершенно случайно. Корнелл сидел за соседним столом и всячески пытался удержать улетающий от него поднос. Студенты хихикали, приглядывались и указывали пальцами на бедного первокурсника, борющегося за еду с кухонной утварью. Его мантия взлетела вверх, развиваясь будто на ветру, а затем начала расстегиваться, пуговичка за пуговичкой. «Какого Дракса?» — прошипел Корнелл и отпустил поднос, чтобы удержать вырывающуюся мантию. И в этот момент поднос решил поддаться. Дернулся на студента. Миг, и Корнелл не успевает отскочить. Все содержимое подноса остается на его одежде. Медленно стекает яйцо в смятку, за ним капустный салат и напоследок супчик со стейком и жирного мяса. «Вот не зря мантия хотела убежать», — хохотнул кто-то. «Видимо, предвосхищал будущее». Обрамс наградил шутника разъяренным взглядом, а я самого Обрамса, сочувствующим. Собиралась потянуться за салфетками, чтобы подойти и предложить ему. Да, сегодня он делал мне двусмысленные намеки во время занятий у леди Камиль, но тетушка всегда говорила, что привилегия сильных прощать. «Дракс!» — вновь выругался парень, пока другие хихикали, и снял уже грязную мантию. Его взгляд устремился куда-то вниз. Парень странно приподнял ногу, словно не веря своим глазам, а потом мы все наблюдали, как туфля, та самая, что я так старательно натаптывала, но уже идеально начищенная, поднимается вверх. «Что происходит?» Недоуменно пробормотал однокурсник, и в этот момент его же туфля начала стремительно приближаться к его лицу. Он дернулся, едва не упал, споткнувшись о стул, но приставучий ботинок не собирался отпускать его так легко и бросился следом, корнул от него, огибая веселящихся студентов. Но обувь была непреклонна, догнала, надавала тумаков и даже после этого не отставала, бросившись за ним в коридор. Едва Обрамс и его ботинок покинули столовую, студенты разразились хохотом, а я села на стол и в изумлении смотрела на веселящуюся гномку. «Что это было?» «Кажется, он перешел дорогу одному из старшекурсников. Вот над ним и подшутили. Интересно, кто бы это мог быть?» Вспомнилось, как Корнелл прижимал меня к себе и делал интимные намеки, а еще балконная дверь, в которой мелькнуло что-то красное. «Да нет, быть не может. С чего бы Яру заступаться за меня?» «Ты меня зацепила, Эролин, а я привык получать то, что желаю». Пронеслось в воспоминаниях. «Неужели?» Я помотала головой. «Нет глупости». Оставшиеся занятия прошли в относительном спокойствии. Все внимание студентов в академии переключилось с меня на любвеобильного Корнуэлла, который пропустил четвертую лекцию из-за притязаний собственного ботинка. Когда вернулся, бросил на меня чего-то разъяренный взгляд, но не сказал ни слова, зато сел подальше, хотя даже издалека я слышал его пыхтение. Но в целом все прошло хорошо. После пятой пары нас отпустили, и я отправилась в заповедник на отработку. Заповедник занимал обширную территорию, ведь именно зоомагическим факультетом славилась РАМ. Это было ее основное направление. У меня даже кончики пальцев подрагивали, когда я шагнула в калитку по пропуску. Интересно, как там магистр Киос? По идее, у него еще как минимум неделя отработки по договору с отцом. «Эролин Эндервуд?» Услышала я приятный голос и развернулась к дородной улыбчивой женщине. «Меня зовут мадам Ястер, идемте. Ваш саламандренок по вам соскучился. Кстати, будете сегодня убираться именно в загоне с саламандрами. Слышала ваше направление вода, поэтому их обиталище вам будет не страшно. Хотя, конечно, вам бы лучше в зону с аквариумами». «Здесь и такая есть». «А то как же, лучше же заповедник королевства». С гордостью и любовью известила мадам Ястер и этим сразу расположила меня к себе. «Только вот сегодня опять амейские козы сбежали. Нам очень не хватает толкового зоомага в команду. Магистр Эверс теперь занимается делами Академии, а новенький магистр Терианс еще не совсем освоилась, да и видно, что у них с магистром отличаются взгляды на ведение заповедника. А ссоры между начальниками сказываются и на...» Она осеклась, прикусив язык. Вспомнила, с кем разговаривает. Что же это я? Просто к тому, что не хватает нам еще зоомагов в команду. Ну, мы пришли. Мне выдали защитную форму, перчатки и вилы. Я прошла в сарай, где жили саламандры. Они семейные создания, и у каждой семьи имелся свой уголок. Но все они виделись и встречались в общей зоне. Магические существа были полуразумны, поэтому и условия у них соответствующие, приближенные к интерьеру людских домов. Даже отхожее место имелось, весьма чистоплотно и удобно убирать. Стеги я нашла быстро. Малыш заигрывал с другой саламандрочкой, со шкуркой с розовым отливом, когда я вошла. Но, едва заметив меня, вспыхнул красным пламенем, бросил свою даму сердце и устремился ко мне. «Привет, малыш!» — улыбнулась я и погладила его подбородок. «Как ты? Не скучал?» Он обвился вокруг моей шеи и осмотрелся, привлекая всеобщее внимание. Мол, за мной пришел человек, я круче вас. У меня вон кто есть на побегушках, собственный раб. Я вам говорил, что я домашний. Обо всем этом вещал весь его самодовольный вид, поэтому я даже прыснула от смеха, вздохнула, начала уборку и смену сена в лежанках саламандр. Сено, кстати, было зачарованное, как и все пространство, специально защищено от возгорания. Ведь малыши саламандры, которые пока не умели контролировать огонь, запросто могли все спалить. А еще случались стычки между самцами. Об этом не рассказывал магистр Киос. Закончив с делами, я ощутила усталость. Солнце уже начало клониться к закату, когда я переоделась и, отметившись у мадам Ястер, собиралась уходить вместе со Стеги. Но тут меня привлекли посторонние звуки. Лязг металла и шипение. Осторожно, на цыпочках, я начала пробираться к источнику шума. И вскоре нашла его. И не только источник, но и его высочество — Данияра Романского.